Для данной ситуации давно была разработана схема поведения. Прежде ее не доводилось применять, но все тщательно отрепетировали. Коренастый мужчина за высокой конторкой незаметно отвел руку в сторону и нажал указательным пальцем на одну кнопку, а средним на другую. Первая кнопка блокировала дубовую дверь, выходящую в коридор. Электромагнитный механизм заставлял металлический язычок встать на место беззвучно и незаметно, и дверь оставалась запертой до тех пор, пока механизм не сработает вновь. Никакие манипуляции с ключом не помогут ее открыть. Вторая кнопка зажигала мигающий красный свет на письменном столе Хобби. Красный свет был ярким, а в офисе всегда царил полумрак, так что не заметить его было невозможно. «Из-за кого?» — спросил коренастый мужчина. «Из-за Шерил», — повторила О'Халлинан. «Сожалею», — ответил он. «Но у нас нет никого с таким именем. Здесь работает всего трое служащих, и все они мужчины». Он переместил руку налево, и его палец лег на кнопку с надписью «Разговор», которая включала интерком. «У вас есть черный тахо?» «Ха, ну да», — кивнул он. «У нас есть черный тахо». «А как насчет Сабурбана?» «Ну да, Сабурбан у нас тоже есть. Речь идет о столкновении?» «Речь идет о Шерил, находящейся в больнице», — сказал О'Халлинан. «О ком?» — снова спросил он. Сарк подошел и остановился за спиной у О'Халлинан. «Нам нужно поговорить с вашим боссом», — сказал он. «Хорошо, сейчас я постараюсь это организовать. Как вас представить?» «Офицеры Сарк и О'Халлинан, департамент полиции Нью-Йорка». Тони открыл дверь офиса и остановился на пороге, вопросительно глядя на полицейских. «Могу я вам помочь, офицеры?» Во время репетиций полицейские отворачивались от конторки и смотрели на Тони. Возможно, делали к нему пару шагов. Именно так все и произошло. Сарк и О'Халлинан повернулись спиной к конторке и вышли на середину приемной. Коренастый мужчина вытащил из-под конторки дробовик, но не стал его поднимать. «Речь идет о Шерил», — снова сказал О'Халлинан. «А какой Шерил?» — спросил Тони. «А Шерил, которая находится в больнице со сломанным носом», — сказал Сарк. «У нее перелом лицевой кости и сотрясение мозга. Речь идет о Шерил, которая вышла из вашего тахо возле больницы Сент-Винсент». «А, ну тогда понятно», — сказал Тони. «Мы не знали ее имени. Она не могла произнести ни слова из-за повреждения лица». «А как она оказалась в вашей машине?» — спросила О'Халлинан. «Ну, мы подвозили нашего клиента на центральный вокзал. Нашли ее на тротуаре, она не знала, куда идти, только что сошла с поезда из Маунт-Киско. Ну и мы предложили подвезти ее до больницы, поскольку она явно в этом нуждалась». «Белвью, ближе к центральному вокзалу», — заметила О'Халлинан. «Там часто бывают пробки», — спокойно ответил Тони. «Подъезд к Сент-Винсент гораздо удобнее». «И вас не заинтересовало, что с ней случилось и как она получила свои ранения?» — спросил Сарк. «Ну, естественно, мы спросили», — сказал Тони. «Мы задавали ей вопросы, но она не могла говорить. Именно по этой причине мы так и не узнали ее имени». О'Халлинан осталась стоять на месте. Она не знала, что делать дальше. Сарк шагнул вперед. «Вы нашли ее на тротуаре?» «Рядом с центральным вокзалом», — кивнул Тони. «Она не могла говорить?» «Ни слова». «А как вы тогда узнали, что она приехала на поезде из Киско?» Во время репетиций оставался только один неясный момент. Когда нужно от обороны переходить к нападению? Это было субъективно. Они полагали, что сообразят сами, когда этот момент наступит. Так и произошло. Коренастый мужчина встал, досылая патрон в ствол, и навел оружие на полицейских. «Замрите!» — крикнул он. В руке Тони тут же появился 9-миллиметровый револьвер. Сарк и О'Халлинан посмотрели на него, потом на дробовик и подняли руки вверх. Это было совсем не похоже на кино. Они вытянули руки вверх, словно их жизнь зависела от того, достанут ли они до потолка. Тип с дробовиком подошел к Сарку сзади и ткнул его стволом в спину, а Тони моментально оказался за спиной О'Халлинан и приставил пистолет к ее затылку. Почти сразу же из темноты появился третий мужчина и остановился на пороге офиса. «Я Крюк Хобби», — сказал он. Они молча смотрели на него. Их взгляды устремились к его изуродованному лицу, а потом обратились к пустому рукаву. «Кто из вас кто?» — спросил Хобби. Они не отвечали, завороженно глядя на Крюк. Хобби поднял крюк так, чтобы от гладкой поверхности отразился свет. «Кто из вас О'Халлинан?» О'Халлинан слегка кивнула. Хобби повернулся к ее напарнику. «А, значит, ты Сарк. Расстегните пояса. По очереди. Быстро!» Сарк сделал это первым. Быстро. Он опустил руки и щелкнул пряжкой. Тяжелый пояс с громким стуком упал на пол. Сарк сразу же поднял руки вверх. «А теперь ты!» — сказал Хобби О'Халлинан. Она подчинилась. Тяжелый пояс с пистолетом, рацией, наручниками и дубинкой упал на ковер. Она тоже вновь вытянула руки вверх. Хобби наклонился, подхватил крюком оба пояса и вытянул крюк перед собой, точно рыбак, у которого выдался удачный день. Затем левой рукой он снял с поясов обе пары наручников. «Повернитесь!» Они повернулись лицом к направленным на них стволам. «Руки за спину!» Однорукий человек способен надеть наручники на жертву, если она стоит смирно и держит запястье рядом. Сарк и О'Халлинан сделали все, что было необходимо. Хобби застегнул наручники сначала на Сарке, потом на О'Халлинан. Он затянул наручники на каждом из них так, что оба полицейских застонали от боли. Подняв пояса, чтобы они не волочились по полу, Хобби вернулся в офис. «Заходите!» — позвал он. Хобби подошел к столу и положил на них пояса, словно собирался подвергнуть их тщательному изучению. Он тяжело уселся в кресло, дожидаясь, когда Тони поставит пленников перед ним. Хобби молча вытащил полицейские пистолеты и спрятал их в ящике стола. Затем взял рации и увеличил звук до максимума. Он расположил их так, чтобы антенны были направлены в сторону окон. Слегка наклонив голову, Хобби прислушался к доносившемуся из рации потрескиванию. Покончив с этим, он откинулся на спинку кресла и вытащил из петель дубинки. Положил одну из них на стол, а вторую взял в левую руку и принялся изучать. Дубинка была современной, с удобной ручкой и телескопической секцией. Хобби продолжал с интересом на нее смотреть. «И как же она работает?» Сарк и О'Халлинан молчали. Хобби несколько мгновений поиграл с дубинкой, а потом бросил взгляд на коренастого парня, который тут же ударил дробовиком по почкам Сарка. «Я задал тебе вопрос», — сказал ему Хобби. «Нужно взмахнуть дубинкой», — пробормотал Сарк. «Взмахнуть и слегка дернуть». Хобби пришлось встать. Он взмахнул дубинкой так, словно это был хлыст. Телескопическая секция встала на место и раздался негромкий щелчок. Хобби улыбнулся необожженной частью лица. Ловко сложил дубинку и щелкнул еще раз. И ухмыльнулся. Он принялся расхаживать вокруг стола, снова и снова складывая дубинку и раскрывая ее. И каждый раз его движения становились более резкими. Он кружил по офису, щелкая дубинкой, затем неожиданно взмахнул дубинкой в обратном направлении, раздался щелчок, и дубинка ударила О'Халлинан в лицо. «Мне нравится эта штука», — сказал Хобби. О'Халлинан невольно сделала шаг назад, но Тони ткнул ее в спину стволом пистолета, вынуждая встать на прежнее место. Ее колени подогнулись, и она рухнула лицом вниз перед письменным столом. Скованные руки оставались у нее за спиной, изо рта и носа пошла кровь. «Что вам рассказала Шерил?» — спросил Хобби. Сарк смотрел на О'Халлинан. «Она сказала, что налетела на дверь», — пробормотал он. «Проклятие! Так какого хрена вам от меня нужно? Зачем вы сюда приперлись?» Сарк поднял взгляд и посмотрел в лицо Хобби. «Потому что мы ей не поверили. Не вызывало сомнений, что кто-то ее избил. Мы узнали номера Тахо, и это привело нас сюда». Тишину нарушало лишь потрескивание в полицейских рациях. Хобби кивнул. «Вы пришли туда, куда следовало. Дверь не имела к делу никакого отношения». Сарк кивнул в ответ. Он был мужественным человеком. Отдел по борьбе с домашним насилием не место для трусов. Им часто приходилось сталкиваться с людьми, склонными к жестокости, и Сарк управлялся с такими людьми не хуже многих других. «Это большая ошибка», — спокойно сказал он. «В каком смысле?» — заинтересовался Хобби. «Речь лишь о том, что вы сделали Шерил, и не более того. Вам не следует впутывать нас в свои проблемы. Вы применяете насилие против офицеров полиции. Эпизод с Шерил можно как-то решить. Возможно, имело место провокация или другие смягчающие обстоятельства. Но если вы не прекратите насилие против нас, мы ничего не сможем для вас сделать. У вас будут очень серьезные неприятности. Он замолчал, внимательно наблюдая за реакцией. Такой подход часто приносил плоды. Когда ты объясняешь преступнику, что ему выгодно, он начинает тебя слушать. Однако Хобби не отреагировал на слова Сарка. Он молчал. В офисе было тихо. Сарк уже искал следующий ход, когда послышался голос диспетчера, приговоривший его к смерти. 5-1 и 5-2, сообщите свое местонахождение, пожалуйста. Сарк автоматически потянулся к поясу, но его руку остановили наручники. Диспетчер замолчал. Хобби смотрел в пространство. 5-1 и 5-2, необходимо знать, где вы сейчас находитесь, снова заговорил диспетчер. Сарк с ужасом смотрел на рации. Хобби проследил за его взглядом и улыбнулся. «А, они не знают, куда вы пошли!» Сарк покачал головой. Он мучительно продолжал искать выход. Мужественный человек. «Они знают, где мы. Они знают, что мы здесь. Просто им необходимо подтверждение, вот и все. Им нужно знать, что мы находимся именно там, где должны быть». 5-1 и 5-2, ответьте, пожалуйста!» Хобби смотрел на Сарка. О'Халлинан пыталась подняться на колени, глядя в сторону рации. Тони навел на нее пистолет. 5-1 и 5-2, вы меня слышите? Голос заглушили помехи, потом он прозвучал громче. 5-1 и 5-2, на углу Хьюстона и Авеню Д возникла драка. Как далеко вы от этого места? Хобби улыбнулся. Это в 2 милях отсюда, сказал он. Они понятия не имеют о том, где вы, ведь так? Потом он ухмыльнулся. Левая половина его лица сложилась в ухмылку, а правая оставалась застывшей маской.